«Мы просто как бы приготовили ужин», — пробормотал папа, чуть громче тиканье кухонных часов. «И как бы зажгли свечи, и как бы открыли бутылку вина. Что за безумие? Чем сегодняшний вечер отличается от остальных?» «Я выбрался из ванны», — пискнул папа мышиным голоском. Мне захотелось его пнуть, чтобы он понял, что выбрал в корне неправильную линию поведения. Гитта Борг, моя мама и папина жена, стояла подбоченившись и всем своим видом, напоминала артиллерийское орудие. А папа, глядя на нее, то краснел, то бледнел. «А я, между прочим, ужасно хочу есть», — сказала я. Усевшись на стул, я принялась нарушать тишину всем известными мне способами. Двигала стул, постукивала ножом о тарелку, а ложкой для салата о миску. В конце концов папа очнулся и откашлялся. «Тебе нельзя есть твердую пищу ближайшие 24 часа». Я с оглушительным звоном уронила ложку в миску. «Аккуратней», — сказала мама, — «это нам подарили на свадьбу». «Я сварю тебе суп», — быстро добавил папа, — «из шампиньонов». «Ты прекрасно знаешь, что у нее аллергия на грибы. Почему бы ей не поесть лосося?» Мне пришлось рассказывать. Папа только поддакивал и комментировал. «Например, подумать только, прождать 3 часа зубом в спичечном коробке». Тут мама впервые посмотрела на меня. Она осторожно приоткрыла мой рот, и папа сообщил, что левый передний зуб ни в коем случае нельзя трогать. «Цемент сохнет 24 часа». «Господи, боже мой!» — мама схватилась за голову. Похоже, именно сообщение о цементе окончательно лишило ее самообладания. Она плюхнулась на стул рядом с моим, и папа воспользовался моментом, чтобы налить ей бокал вина. «И ты по-прежнему считаешь, что нам есть что праздновать?» Мама вопросительно взглянула на него. «Могло быть и хуже», — миролюбиво ответил папа. «Голова-то цела, и аппетит у нее есть». «Давайте суп из шампиньонов», — сказала я. «Про аллергию я придумала, когда была маленькая». Потом мы принялись за еду. Ели в полной тишине. Пламя свечей зловеще трепетало от нашего дыхания. Меня не покидала надежда на то, что мама поймет. Еще не поздно обрадоваться. Чем плохо? Ее муж встал, оделся, вернулся к жизни. Каждая женщина хочет, чтобы ее муж был дееспособен. Разве не так? По крайней мере, мне так казалось. Но, видимо, последние месяцы ее слишком измотали, и она была не в силах осознать собственное счастье. «Завтра я навещу Лу», — сообщил папа таким тоном, будто собрался на Луну. «Если только она захочет тебя видеть», — съязвила мама, и я готова была возненавидеть ее за этот тон. «Ну, конечно, ей решать», — ответил папа, и на какое-то мгновение мне показалось, что он вот-вот шмыгнет обратно в ванную. Но он всего лишь повязал фартук и включил воду. «Я займусь посудой», — сказал он, повернувшись к нам спиной. Может быть, он плакал и не хотел, чтобы мы услышали. В таких случаях очень помогает включить на полную мощность кран и греметь посудой. «Значит, теперь можно принять ванну», — поинтересовалась мама, похоже, с иронией. Папа ничего не ответил. Я задула свечи. Этой ночью папа спал на суше. Мама положила его пижаму и постельное белье на диван в гостиной. Когда он расстилал постель, вид у него был вполне довольный. И музыкальный центр, и телевизор были рядом. Мы вместе слушали Чета Бейкера. Этим вечером я даже Фрэнка Синатру послушала бы с удовольствием. Войдя в свою комнату, я увидела, как в окно светит тоненький месяц. Я открыла окно и долго вдыхала свежий воздух. «Маму тоже надо понять», — думала я. «Она до сих пор не может поверить. Да и я, пожалуй, тоже. Я боюсь нового разочарования, боюсь, что папа снова уйдет от нас». «Как можно верить людям? Как можно поверить тому, кто однажды предал? Лу, поэтому ты и заболела, да? Поэтому ты только и делаешь, что спишь? Но я же не предавала тебя. Или я предаю тебя, продолжая жить как раньше, делая все как прежде, когда тебя нет рядом? Может быть, нужно поскорее уйти из старой семьи и постараться создать новую, лучше? С Ругером?» Думая о нем, я словно погружаюсь в чудесный теплый источник. Я, конечно, никогда ни в какие источники не погружалась, но могу представить себе, как это приятно.